Сатанинский город. Фрэнк спустился по лестнице. Лифтов он не любил. Он многого не любил. К лестницам он испытывал меньшую неприязнь, чем к лифтам. Его окликнул портье. «Мистер Эванс, будьте добры, подойдите сюда!» Лицо портье напоминало маисовую кашу. Только эта мысль и удерживала Фрэнка от того, чтобы вмазать ему по физиономии. Портье оглядел вестибюль, потом наклонился поближе. «Мистер Эванс, мы за вами следим!» Портье вновь оглядел вестибюль, увидел, что поблизости никого нет, и опять наклонился вперед. «Мистер Эванс, мы за вами следим и полагаем, что вы теряете рассудок!» Потом портье откинулся назад и посмотрел Фрэнку в глаза. «Я бы сходил в кино», — сказал Фрэнк. «Не знаете, идет в городе что-нибудь хорошее?» «Давайте не будем отвлекаться, мистер Эванс!» «Ну хорошо, я теряю рассудок, и что дальше?» «Мы хотим вам помочь, мистер Эванс! Полагаю, мы нашли часть вашего рассудка. Хотите ее забрать?» «Ладно, верните мне часть моего рассудка». Портье порылся под стойкой и извлек оттуда нечто, завернутое в целлофан. «Вот, мистер Эванс!» «Спасибо!» Фрэнк сунул сверток в карман пальто и вышел. Был холодный осенний вечер. Он пошел по улице в западном направлении. У первого переулка он остановился, повернул. Он достал из кармана сверток, снял целлофан. Содержимое сверка походило на сыр. Оно пахло сыром. Он попробовал кусочек. Оно имело вкус сыра. Он доел все. Потом вышел из переулка и направился дальше по улице. Он завернул в первый попавшийся кинотеатр. Купил билет и вошел в темноту. Занял место в последнем ряду. Народу было немного. В зале пахло мочой. Женщины на экране были одеты по моде 20-х годов, а мужчины смазывали волосы вазелином, гладко зачесывая их назад. Носы у них казались очень длинными. А мужчины, к тому же, казалось, подводили себе глаза тушью. Фильм был даже не звуковой. Слова появлялись внизу. Бланш впервые оказалась в большом городе. Парень с прямыми сальными волосами допьяно поил Бланш джином из бутылки. Бланш, похоже, пьянела. У Бланш закружилась голова, и вдруг он поцеловал ее. Фрэнк огляделся. Казалось, все головы слегка покачиваются. В зале не было ни одной женщины. Казалось, мужчины отсасывали друг у друга. Они заглатывали и заглатывали. Казалось, они не знают усталости. Люди, сидевшие поодиночке, похоже, дрочили. Сыр был очень вкусный. Он жалел, что портье дал ему так мало сыра. Он начал снимать с Бланш одежды. И каждый раз, когда он оглядывал зал, к нему приближался и приближался один парень. Потом, когда Фрэнк опять смотрел на экран, парень перемещался еще на 2-3 места ближе. Он переспал с Бланш, пока она была пьяна и беспомощна. Он посмотрел еще раз. Парень сидел через 3 места от него, тяжело дыша. Потом оказался рядом. «А, черт!» – сказал парень. «Ах, черт возьми! О, ах! На утро Бланш проснулась и поняла, что над ней надругались. От парня пахло так, как будто он никогда не подтирал жопу. Парень наклонялся все ближе, из уголка рта у него сочилась слюна. Фрэнк нажал кнопку пружинного ножа. «Осторожно», — сказал он, — «если подвинешься ближе, можешь порезаться». «О, Господи!» — сказал парень. Он встал и побежал вдоль ряда стульев к проходу. Потом быстро зашагал по проходу к первому ряду. Там сидели двое. Первый дрочил второму, а голова второго была у него между ног. Парень, который докачал Фрэнку, сел и принялся на них смотреть. Вскоре Бланш оказалась в публичном доме. Потом Фрэнку захотелось отлить. Он встал и направился в сторону надписи мужчины. Он вошел. Там была жуткая вонь. Он подавил рвотный позыв, открыл дверь кабинки, вошел. Он достал пенис и начал ссать. Потом он услышал какие-то звуки. «О, черт! «О, черт! О, Господи, как он... Он как змея, как кобра! О, Господи, Боже мой! О!» В разделявшей кабинке перегородки была проделана дырочка. Фрэнк увидел чей-то глаз. Он взял свой болт, помахал им и нассал парню в глаз. «О, ох ты грязный разъебай!» – вскричал парень. «Ах ты скотина, дьявол, говна кусок!» Он слышал, как парень отрывает туалетную бумагу и вытирает лицо. Потом парень расплакался. Фрэнк вышел из кабинки, вымыл руки. Досматривать фильм ему не захотелось. Потом он оказался на улице и направился в сторону гостиницы. Потом он оказался в вестибюле. Портье кивком позвал его к себе. «Чего?» – спросил Фрэнк. «Слушайте, мистер Эванс, я хочу извиниться. Я вас просто разыграл». «О чем это вы?» «Да сами знаете». «Нет, не знаю». «Ну, насчет того, что вы теряете рассудок. Я же пил, вы сами знаете. Не говорите никому, а то я работу потеряю. Я же пил. Я знаю, что вы не теряете рассудок. Я просто пошутил». «Я и вправду теряю рассудок», — сказал Фрэнк. «И спасибо за сыр». Потом он повернулся и стал подниматься по лестнице. Добравшись до своего номера, он сел за письменный стол, достал пружинный нож, нажал кнопку и посмотрел на лезвие. Оно было остро заточено с одной стороны. Им можно было пырнуть и что-нибудь отрезать. Он нажал кнопку и положил нож в карман. Потом Фрэнк нашел бумагу и ручку и начал писать. «Дорогая мама, это сатанинский город. Здесь правит нечистый. Всюду секс. И используется он не в качестве орудия красоты, как повелевает Господь, а в качестве орудия зла. Да, наверняка он попал в руки дьявола, в руки зла. Маленьких девушек заставляют пить джин, а потом эти звери лишают их невинности и насильно отправляют в публичный дом. Это ужасно, это невероятно. У меня просто сердце разрывается. Сегодня я прогуливался по берегу. Точнее, не по берегу, а по вершинам утесов. Там я остановился и присел, чтобы надышаться красотой. Морем, небом, песком. Жизнь стала вечным блаженством. Потом произошло нечто сверхъестественное. Снизу меня увидали три маленьких белочки, и они начали подниматься на скалы. Когда они поднимались ко мне, я видел, как из-за камней и расщелин утесов выглядывают их маленькие мордочки. Наконец они оказались у моих ног. Они смотрели на меня своими глазками. Никогда, мама, не видел я глаз прекраснее, не тронутые грехом. Они вмещали в себя все небо, все море, вечность. Наконец я пошевелился, и они...» Раздался стук в дверь. Фрэнк встал, подошел к двери, открыл ее. Это был портье. «Прошу вас, мистер Эванс, мне надо с вами поговорить». «Хорошо, входите». Портье закрыл дверь и встал перед Фрэнком. От портье пахло вином. «Мистер Эванс, не сообщайте, пожалуйста, администрации о нашем маленьком недоразумении». «Я не понимаю, о чем вы». «Вы замечательный человек, мистер Эванс, сами знаете, я же пил». «Вы прощены, идите». «Мистер Эванс, я должен вам кое-что сказать». «Прекрасно, что именно?» «Я люблю вас, мистер Эванс». «А вы имеете в виду мою душу, да, мой мальчик?» «Нет, ваше тело, мистер Эванс». «Что?» «Ваше тело, мистер Эванс, прошу вас, не обижайтесь, но я хочу, чтобы вы меня натянули». «Что?» «Натяните меня, мистер Эванс! Меня натягивала половина военно-морского флота Соединенных Штатов, а эти мальчики знают толк в таких вещах, мистер Эванс. Что может быть лучше, чем чистенькое кругленькое очко?» «Немедленно покиньте мой номер!» Портье обнял Фрэнка за шею, потом приник губами к губам Фрэнка. Губы у портье были очень мокрые и холодные, изо рта воняло. «Ах ты гнусный ублюдок, ты поцеловал меня!» «Я люблю вас, мистер Эванс, грязная свинья!» Фрэнк взял нож, нажал кнопку, лезвие выскочило, и он воткнул его в живот портье, потом вынул. «Мистер Эванс, о боже мой!» Портье упал на пол, руками он зажимал рану, пытаясь остановить кровь. «Ублюдок, ты поцеловал меня!» Фрэнк наклонился и расстегнул ширинку портье. Потом он достал пенис портье, потянул его вверх к себе и отрезал на 3/4 длины. «Ах, боже мой, боже мой, боже мой, боже мой!» — сказал портье. Фрэнк пошел в ванную и выбросил отрезанный кусок в унитаз, спустил воду. Потом он хорошенько вымыл руки с мылом. Он вышел и вновь сел за стол, взял ручку. Убежали. Но зато я видел вечность. «Мама, я должен уехать из этого города, из этой гостиницы. Почти во все тела здесь селился нечистый. Я напишу тебе уже из другого города, возможно, из Сан-Франциско, Портленда или Сиэтла. Мне хочется переехать на север. Я постоянно думаю о тебе и надеюсь, что ты счастлива и находишься в добром здравии, и да пребудет с тобой милостивый Господь. Твой любящий сын Фрэнк». Он написал на конверте адрес, запечатал конверт, наклеил марку, а потом встал и положил письмо в внутренний карман пальто, которое висело в стенном шкафу. После чего взял из стенного шкафа чемодан, положил его на кровать, открыл и начал упаковывать вещи.